от продолжительных терзаний в последний год. Он, говорят, целыми днями, словно психически больной, то торчал неподвижно под деревом, то, скрестив на груди руки, подолгу предавался размышлениям на самом солнцепёке. Деревенские судачили, а молодой-то хозяин главного дома в ересь какую-то впал, состоянием он прахом пустил, да и самого, видишь, как немочь одолела. А тем временем отец был одержим идеей Бога. Он жаждал увидеть его собственными глазами, найти доказательства его существования. Без этого не было ему счастья, и не мог он по завету Божьему отбросить все желания и жить только служением. В этом смысле отец в сравнении с мамой, возможно, был неверующим. Мама, объясняя, что все беды от недостатка веры, убеждала его, что даже и не посвящая себя служению целиком, можно молиться с семьей в имеющемся у нас маленьком домовом храме и, как прежде, довольствоваться мирным бытом, ибо эта жизнь вполне достойная истины верующего. Однако отец, не потому ли, что уже был избранником незримого Бога, не мог удовлетвориться идеалом праведной жизни в семье, о котором говорила мама. Он искал Бога всей душой и до изнеможения жаждал увидеть его собственными глазами, подчиняться его повелению. Возможно, вам известно, что в те годы конечной целью жизни верующих считалось возведение на земле алтаря сладчайшей росы. Полагали, что именно тогда Япония и по названию, и по сути станет Божьей страной, а на алтарь с неба изольется роса благодати, и всякие, испившие ее, избавятся от всех недугов, страждущие мою душу и все человечество, тогда обретет счастье, так нам рассказывали с младенческих лет. Впрочем, поскольку возведение алтаря сладчайшей росы символизирует духовное преображение человека, это его извечная цель. Сладчайшая же роса, по-видимому, означает исполненное состраданием материнское молоко. Отец же, как все верующие тех лет, понимал все буквально и лелеял безрассудную мечту о том, что если бы Господь немедля излил на него обетованную росу, это стало бы лучшим доказательством его бытия, естественным образом разрешило бы все мучившие отца вопросы и позволило бы ему с радостью следовать велениям Божьим, отказаться от всякого имущества и пасть на дно жизни. Мама, когда он признался ей в своей мечте, сочла, что его претензии к Богу о доказательствах свидетельствуют о низком духовном уровне, и вразумляла его, что верующий чувствует присутствие Божие в собственном сердце. Наступил как раз мертвый сезон. Лов тунцовых закончился, и у сельчан было много свободного времени. Отец день за днем проводил, уединившись в нашем маленьком домовом храме в уголке усадьбы. Маму это особенно не удивляло, но прислуга обоего пола распускала слухи, что он не в себе, да и бабушка с дедушкой стали беспокоиться. Однажды поздно вечером отец прибежал домой из храма и, учащенно дыша, сказал маме: «Велика и незаслужена нами милость Божья! Радуйся! Я слышал его голос, ясно слышал собственными ушами. Мне было откровение, что завтра на рассвете мне будет дарована сладчайшая роса с листьев лотоса из пруда за окном». И всю ночь потом, славя Бога, он в полный голос распевал священные гимны Микагура Ута, так что мама, не зная отдыха, с беспокойством прислушивалась, уж не помешался ли он в самом деле. Может быть, вы помните, если пройти между белых стен складов для рыболовных снастей и выйти на задний двор, взгляду открывался обширный лотосовый пруд с огромной в два обхвата старой камелией на берегу, постоянно усыпанной ярко-красными соцветиями. Множество раз я слышала в детстве от мамы, что она вставала пораньше посмотреть, как раскрываются цветки лотоса, или о том, что на старой камелии вили гнезда разные птицы. Помните, на задний двор нас не пускали. Возле пруда за домом позволяла сыграть всем соседским ребятишкам, и они всегда там собирались. С берега там неподалеку было видно устье реки Н, и мы еще всегда состязались в отгадывании по парусам названий рыбацких судов, возвращающихся в гавань из залива С. По сей день все это у меня перед глазами. Белые паруса на закате отсвечивают алым, а вода речного устья отливает золотом, и по ней скользят рыбацкие шхуны. Из откровения следовало, что сладчайшая роса будет пролита на лотосовые листья именно этого пруда. Не мудрено, что маме это показалось сомнительным. На следующее утро отец затемно вместе с мамой вышел на задний двор. В глубине усадьбы было еще темно, но, проходя меж белых складских стен, можно было уже смутно различать предметы, словно оттуда и начинался рассвет. У обоих было такое ощущение, словно ноги сами несут их в том направлении. И тут они увидели золотое сияние, исходившее от одного из лотосовых листьев. Крупный лист этот, тихо покачивавшийся над водой у самого берега, невольно приковал к себе их взгляд. У основания этого массивного зеленого листа, словно жемчужина молочного цвета, дрожал сверкающий перл, отбрасывая вокруг матовый свет. Отец с мамой, утратив дар речи в благоговейной молитве, сложили перед собой ладони и некоторое время зачарованно не сводили глаз с чистого, как роса, перла. Бог, несомненно, был рядом, на расстоянии вытянутой руки, осуществляя несбыточную и оттого печальную мечту никудышнего отца. От переполнившего ее ощущения безграничности милости Божией мама упала на колени и в земном поклоне вознесла хвалу Господу, прося прощения за отцово маловерие. Отец же, приняв росистую жемчужину на ладонь, высоко приподнял ее и отправил в рот, а потом позвал маму: «Ты тоже отведай!» Мама, подняв голову, удивленно взглянула на него. «Смелее! Я чувствую, как все тело наполнило божественная сила!» Весь сияя, поделился он своей радостью. Мама тотчас с готовностью посмотрела на лотосовый лист, на котором лежала уменьшившаяся жемчужина. Стоя на коленях, мама подтянула лист к берегу и осторожно скатила с него жемчужину в свой раскрытый рот. На языке, как рассказывала мама, сразу же возникло ощущение прохлады, а вкус был словно у сладкого и ароматного молока. Родители тотчас поднялись и, склонив головы по синтоистскому обычаю, четырежды хлопнули в ладоши в знак благодарности. В этот миг утреннее солнце вспыхнуло в пруду, и листья лотоса потонули в сиянии. Все это я слышал от самих родителей, и отец, и мама рассказали мне эту историю по отдельности, и только один раз. Лицо отца при этом светилось. Проглотив сладчайшую росу, он, по его словам, почувствовал во всем теле горение и избыток силы, а также радость от сознания, что в этот миг в нем рождается нечто, никогда прежде не испытанное. Помню, что, слушая этот замечательный рассказ, я почувствовал на глазах слезы. Родители, без сомнения, видели Бога и получили сладчайшую росу. Я твердо верю в это. Вы, конечно, будете утверждать, что, молясь в храме, отец просто задремал и увидел сон, а роса сладости — всего лишь утренняя роса, показавшаяся золотой из-за попавшего на нее солнечного луча, а все потому, что вы жалкий позитивист и несчастный человек. Недавно я была поражена, прочтя в одной из книг Йосио «Житие святого Франциска». Там есть все. И этот необыкновенный рассказ родителей, и то, что я видела сама, живя с ними, и все это описано как реальность. Если не верите, прочтите сами «Цветочки святого Франциска». И вот я подумала, коли жива вера, чудеса происходят совершенно естественно. Когда родители ради веры пожертвовали имуществом и всей своей жизнью, община Тен-Ри процветала. И чудеса, подобные описанным в книге о святом Франциске, были среди верующих повседневным явлением, и я сама, конечно, не раз их наблюдала. Да и вы должны были их видеть. Только вот исходили они от таких близких и заурядных людей, как отец и мама, а потому с презрением отвергались вами, как суеверие, в то время как легендам о христианских святых вы доверяли. Отчего же? После принятия сладчайшей росы отец, невзирая на сопротивление родственников, не только отказался от имущества и опустился, так сказать, на дно, но решил стать посланником Божьим. Отыскав недужного, он вначале должен был помочь ему исцелиться, а затем и преобразиться духовно, тем самым распространяя аромат святого учения. Похоже, он просто не мог не делать это от избытка переполнявшей его радости. Отец обладал способностями Божьего посланца и прежде, но не решался духовно поддерживать людей и считал глупым шаманством попытки исцелять их передачей благодати. К тому же ему не позволяло прослыть заклинателем высокой репутации его семьи, которой гордились многие поколения. Вы, должно быть, слыхали и о необыкновенном происшествии, случившемся при разрушении стоявшего возле дороги амбара, когда усадьбу распродавали по частям, ведь случай этот давно уже стал легендой. Поскольку к этому времени все имущественные вопросы уже были разрешены, прислуга уволилась, и остался один лишь Китидзо. Дедушка воспитывал его еще мальцом, потом женил, и тот имел троих детей, а поселил его дед в номерах домовладельца Ямафути. Положив голову на стол в кухне, Китидзо безутешно плакал и твердил сквозь слезы, что раз главный дом пришел в упадок, он не желает более жить в этом месте, и теперь ему ничего другого не остается, как отправиться куда-нибудь в дальний портовый городок. Дедушка пожалел его и взял к себе услужение. В тот день, когда стали разбирать амбар, Китидзо заявил: «В разрушении главного дома я вам не помощник», и наотрез, отказавшись участвовать в работах, упрямо сидел у себя в квартире. С утра он основательно набрался саке, а днем его разбил паралич. Отец узнал об этом только вечером, когда уже зажигали огни. Придя навестить больного, он обнаружил, что тот уже не дышит. Врач оставил его, а близкие принялись обсуждать похороны. Странное желание вдруг охватило отца. Ему страстно захотелось помочь этому несчастному, уверенный, что больной уже мертв. Он, словно влекомый какой-то неведомой силой, нетвердыми шагами приблизился к распростертому телу Китидзо и вознес молитвы Богу. Насколько мне известно, до этого случая отцу ни разу не доводилось исцелять больных, но слова молитвы полились у него сами собой, и бессознательными движениями, освободив грудь лежащего, он передал ему благодать, дыша на него и гладя все его тело. В детстве, во время простуды или желудочного расстройства, вам, конечно, тоже передавали благодать, так что вы должны представлять себе, как это делается. Окружающие до них доходили слухи о странностях отца, молча, с тягостным чувством наблюдали происходящее. И вот, ко всеобщему изумлению, когда отец, закончив передачу, хлопнул в ладоши, не подававший ни малейших признаков жизни, Китидзо вдруг издал протяжный звук, похожий на стон. Услыхав этот стон, некоторые в страхе бросились вон, другие, подскочив к телу, стали напряженно всматриваться в него. В тесной комнате все вдруг смешалось. Отец же с каким-то отупелым видом неподвижно сидел возле Китидзо, уставившись в его лицо. Наконец, сквозь восковую бледность этого лица стали проступать краски жизни, веки его дрогнули, и глаза раскрылись. «О, Господи! Ты помог!» — выдохнул отец, и, словно только теперь, осознав, что произошло, сам, испуганный и смущенный, торопливо, будто спасался бегством, сунул ноги в гетто и отправился домой вдоль берега реки. Расположенные по берегу склады сетей нашего дома почти полностью уже были разрушены. А старые сосна и железные дерева, всегда служившие ориентиром для заходивших из устья реки рыбаков, лежали спиленными, так что можно было споткнуться о них. При входе во двор видно было, что все внутри разорено, а руины амбаров в тусклом лунном свете казались скелетом старинного дома со славной многовековой историей. Отец со смешанным чувством печали и радости вошел в служившую храмом комнату в 8 дзё и в земном поклоне вознес благодарность Богу. Приблизительно через час после этого невероятные слухи о воскресшем Китидзо и об оказанной им отцом помощи дошли и до мамы. Она сразу же прибежала в дом Китидзо, а потом всюду искала отца, и, когда уже отчаявшись в поисках, заглянула в храм, увидела его в той же позе, склоненном перед алтарем. — Так Китидзо спасен? — обратилась она к нему со слезами радости в голосе. Отец, при этих словах вздрогнув, поднял голову и выговорил, запинаясь от растерянности, — это не я, я ничего не знаю, это Господь его спас. Вид его при этом потряс маму до глубины души, и это мгновение определило ее дальнейшую участь. Она приняла решение следовать за мужем по тернистому пути основательницы учения и, отказавшись от себя, стать посланником Божьим. От своего тогдашнего решения она не отступила ни разу в жизни. Про воскрешение Китидзо вы, скорее всего, слышали от него самого. Ведь до недавнего времени он был еще крепок и прекрасно разговаривал. Свидетели этого происшествия живы и по сей день, и при случае всякий раз вспоминают разные подробности. Однако и этот случай с Китидзо не так уж невероятен, да и в последующей, долгой, благочестивой жизни родителей с ними несчетное количество раз происходило нечто похожее, свидетелями чего неоднократно становились мы сами. Просто полная власть Бога над им же дарованным телом представляется настолько естественной, что мне не хочется считать исцеление чудом. Нынче и врачи прекрасно лечат болезни, к тому же, коль скоро из-за исцелений сама вера кое-кому представляется злом, я более не рискну связывать рассказ о религиозной жизни родителей с темой целительства. И все же, стоит ли так легко отметать, полагая суеверием, ту любовь и тот дух правды, с которыми отец и мать пытались спасать больных, от которых все отвернулись. Разве это не вызывает гордости и уважения? Например, когда мы жили при маленьком храме на краю грязной улочки городка А, и из предгорий каждый вечер к маме приходил прокаженный. Был это довольно беспечный крестьянин-одиночка лет 40. Выбрав момент, когда все прихожане уже уходили, он обычно ждал в тени под карнизом храма, подвязав голову полотенцем. Лицо и ноги у него были покрыты струпьями, и с первого взгляда было видно, что он болен проказой. Мама каждый вечер выходила во двор и приглашала этого крестьянина в храм. Вознеся мольбы Богу, она тщательно удаляла нагноение и совершала передачу благодати, растирая его кожу обеими ладонями. На пораженные же участки накладывала освещенные листы бумаги. Мама скрывала это от меня. Но однажды вечером, вернувшись со службы, я спустя примерно час пошла в храм ей навстречу и там наткнулась на сцену лечения. В страхе я остановилась поодаль и так увидела все. Мужчина со слезами на глазах несколько раз поклонился и мне, потом ушел. Мама чистой водой протирала татами, на которых он стоял. Наверное, вы поспешите осудить ее за невежество, ведь это ужасно, что она не производила дезинфекцию, не так ли? Но в конце концов желание исцелять людей предполагает готовность по собственной воле принимать их болезни и взваливать на себя их беды, а потому такое понятие, как дезинфекция, просто отсутствовало в маминых представлениях. Если ты не обладаешь духом истины, чтобы быть способным взять на себя несчастье ближнего, то нечего и браться за столь дерзостное предприятие, как спасение этого ближнего. Тот прокаженный приходил к нам больше полугода. Когда же он перестал у нас показываться, мама, кажется, сама стала ежевечерне навещать его дом в предгорьях. А вылечился ли он до конца или нет, не в этом и дело. Даже если крестьянина не удалось исцелить от проказы, душа его, несомненно, получила поддержку. Верующий всегда способен найти утешение, была бы только духовная помощь. Именно благодаря истине в сердце родители могли с благодарностью помышлять о жизни на дне и о принятии на себя чужих несчастий, лечить множество людей и тысячами, привести их к вере, обновив их дух. И как бы вы ни порицали родителей, вы и сами, конечно же, ищете эту истинность сердца и хотели бы обладать ею. А иначе, что означает для вас творчество? Тогда вы просто ремесленник, играющий буквами, и сочинения ваши бессильны не то что возвысить человеческий дух, но даже привести его в волнение. Вы, которому вот уже 10 лет главной опорой в жизни служат абстрактные письменные знаки, кажется, должны бы были без лишних пояснений оценить духовную высоту бескорыстия родителей, посвятивших жизнь вздорной, по мнению иных, вере и добровольно отказавшихся от собственности. На 7-й год после того, как мама лишилась глаза, родители назначили в правление собора М. Как вам, вероятно, известно, собор М, грандиозное, похожее на замок строение, неизменно привлекающее внимание пассажиров на железнодорожной линии Токайдо. Попасть в правление этого собора, вне всякого сомнения, было почетно, и для верующего в учение Тенри означало заметное повышение в иерархии. Похоже, это должно было стать наградой за тяжкие проповеднические труды в городке А, однако особой радости со стороны родителей я не заметил. Скорее, это было им в тягость. Мне тогда уже было около 20, и я прекрасно понимала состояние родителей, особенно мамы. Преодолевая слезы и гнев близких, они избрали жизнь в нестяжании, вовсе не ради славы или карьеры, пусть и духовной. Это нужно сказать со всей определенностью. Если бы родители стремились к почету и продвижению на общественном поприще, то они не стали бы отвергать свою принадлежность к старинной провинциальной знати, что давало им куда большее основание для самоуважения и признания со стороны окружающих. И более того, долгая жизнь в благочестии научила их тому, сколь тяжела истинная вера, когда нищенствует телом и душой, нужно сохранять дух благодарности и служения. Мама говорила обо всем этом, тревожась, не приведет ли их переход в собор М к оскудению веры, и предостерегая в этом отца. Но поскольку таково было указание вышестоящей организации, они безропотно подчинились ему.